Кончился похоронный марш, кончился вдруг, словно на неотступную просьбу, на жаркое моление, кто-то ответил простым «да», и все другие слова стали не нужны. И как раз в ту минуту, когда я сказал, что уповаю на милость его, тишина, время успокоения, отдыха. Тишина, и дирижер длит ее, опустив голову, уронив руки, чтобы хоть ненадолго удержать то, что отзвучало. Уже не так сильно стучит в висках, не так больно дышать. На этот раз мне не взбрело на ум зааплодировать. Интересно, как прозвучит? «Что?» — сказала женщина с лисой, даже не заглянув в программу. «Я не разобрал это слово. Теперь мне понятно, почему все они не смотрят в программу. Понятно, почему не аплодируют между частями. Их нужно играть одну за другой в определенном порядке, как в мессе. После Евангелия идет верую, а после верую — проскомидия. Теперь начнется что-то похожее на танец, потом веселая подпрыгивающая музыка, а в конце заиграют эти длинные трубы, точь-в-точь такие, как у ангелов на органе в соборе, куда я ходил к первому причастию. Остается еще 15-20 минут. Потом все зааплодируют и зажгутся огни. Все огни». В доме еще ощущалось недавнее присутствие мужчины. Постель была в беспорядке, кругом валялись окурки сигарет, обернутых маисовой бумагой. «Подожди», — сказала она, собираясь сменить простыни и взбить подушки. «Канарейки спят в клетках, запах перьев, канареечного семени, крошек». Подняла сонную мордочку, приученная не лаять на чужих собачонка. Пятно сырости на стене смутно похожее на очертания географической карты. Выкрашенные в темно-красный цвет потолочные балки напоминают поддельное красное дерево сельских гостиных. Ведро с водой в патио. Его выставили, когда шел дождь, чтобы завтра вымыть голову. И чуть-чуть пахнет розовым карболовым мылом. И аромат духов. Всякий раз он снова с наслаждением вдыхает этот полузабытый аромат, и в сознании сразу возникает образ ожидающей его наготы. «Условный рефлекс», — подумал он, заранее зная, что с того мгновения, как постучался он в дверь, все мысли, чувства, действия последуют в неизменном порядке, том же, как в прошлый раз, том же, как в следующий. Сегодня бесконечно повторялось в этом вневременном желании. Сегодня могло быть вчерашним или завтрашним днем. И желание возрождалось, стоило лишь произнести неизменные слова в столовой с тарелками на стенах или сказать, как прелестна кошечка с бубенцом на шее, спящая в своей корзинке. Разговор всегда начинался одинаково. Он не приходил последнее время, потому что был очень занят. Она нигде не бывала, никем не увлекалась. Она видела очень милую лампу где-то поблизости. В следующий раз он непременно подарит ей эту лампу. Иногда речь шла о коробке халвы или вышитой подушке. Она смеялась, не очень-то веря его обещаниям, садилась к нему на колени, и через несколько минут разговор замирал. Тогда она вставала и, завесив платком изображение Пресвятой Девы Милосердной, зажигала лампадку. Но на этот раз что-то произошло. Мог бы меня уже не застать здесь. Тут на днях приходили какие-то, грозились, и из квартиры меня выгонят, и в женскую тюрьму упрячут. А я им не какая-нибудь, я порядочная женщина. Он гладил ее жадными руками, прижимаясь к теплому телу. «Я останусь на всю ночь», — шепнул он ей на ухо, ожидая, что она пойдет запереть дверь. Но, к его удивлению, она не обрадовалась, не оживилась и продолжала твердить свое. «Не пойду я в женскую тюрьму. Не хочу я уезжать из квартала. Все знают, что я порядочная женщина». К его досаде она, видимо, придавала чрезмерное значение какому-то пустяковому случаю. Теряя терпение, Он пытался прервать бесконечный монолог, убедить ее, что все это ерунда, и усиленно пожимал плечами в знак презрения к напугавшим ее угрозам. «Это инквизиция. Только инквизиция позволяла себе такое». Она без конца повторяла одно и то же, непрерывно возвращаясь к исправительной тюрьме, выселению из квартала инквизиции, словно ни о чем другом не могла и думать. И с каждым разом опасность становилась в ее устах все более грозной, превращаясь чуть ли не в козни ада. Она провозглашала себя гонимой, мученицей, жертвой темных сил, и в этом преувеличении своих страданий находила повод пожалеть себя за перенесенные муки. «Все-то им надо знать, еще не хватало докладывать, кого я к себе приманила». Это непривычное приманило вдруг вызвало в его памяти родную деревушку с черепичными крышами, со всех сторон зажатую скалистыми горами. Там наверху, где скрипят на ветру ветви драцены, где плоские листья, дикие орхидеи и колючий кустарник переплелись в сырой чащобе, хранящей росу от утра до утра, там среди зубчатых утесов появлялись по ночам волчицы, потомки волков и тех собак, что столетия назад жили в горах с беглыми рабами. И, подняв морду к небу, они завывали, обуянные жаждой плоти, а на их отчаянный призыв откликались внизу в селение псы и, вытянув шеи, визжали от страха и вожделения, не решаясь покинуть пределы двора. Тогда самки, распаленные ожиданием, спускались поближе к домам, и запах их желания летел по ветру, призывая самцов завладеть ими, бросить в них распластанных, искусанных, замученных вечные семя жизни. «Приманивают», — говорили парни, заслышав вой жаждущих. А те задыхались, волоча брюхо по песку, на ближних тропинках совсем рядом с первыми огоньками селения. «Приманивают». Вот и она сказала еще им, докладывая, кого к себе приманила. Он поцеловал ее, теряя самообладание, но не почувствовал обычной мягкой податливости ее тела в ответ на его мужскую настойчивость. «Им еще надо знать», — продолжала она, — «куда он пошел отсюда? Да ходит ли он еще в кафе на рынке пить вино с бисквитом?» Он крепче прижал ее к себе, поглядывая на заново расстеленную постель. «Прямо инквизиция какая-то», — продолжала она с пафосом, без конца повторяя это слово, связанное в ее представлении с допросами, темницами, цепями и муками праведников, явно путая слуг святой инквизиции с язычниками, преследовавшими первых христиан. Мучеников ей верно случалось видеть на картинках, которые продавцы четок и подношений Богу и святым в виде благодарности за чудо выставляли в зарешоченных окнах монастырей или заброшенных домов.